Глава 44. Богдан. «Вов, я поехал. Жена меня прибьет за то, что я опаздываю». Мой помощник поднимает кулак в воздух, выражая таким образом поддержку. У него на сегодня тоже были планы, но ему, как и мне, пришлось их нарушить. За это я и ценю его. Он в любой момент может сорваться и решить мою проблему. Плачу я ему, конечно, заоблачно, но считаю оправданно. На улице оказываюсь через пару минут, сажусь в машину и гоню домой. Там остался подарок и нужно переодеться. Лера не отвечает. Обиделась или просто не слышит, но я все равно продолжаю звонить. Раз за разом набираю ее номер и надеюсь, что она ответит. Когда выхожу из машины, вижу во дворе автомобиль и Гошу. «Лера дома, что ли? Не поехала?» «Что-то случилось?» — спрашиваю у него. «Нет». Валерия Дмитриевна поехала со своей подругой. «За ней Элина приехала, что ли?» «Да, она сказала, что поедет с ней». Я вздыхаю. «Вот что за женщина?» «Говорил же ей, чтобы брала Гошу». Эвелину мы, конечно, проверили, но она не обучалась несколько лет спасать чужие жизни. Будь рядом с Лерой Гоша, мне было бы спокойнее. Он опытный водитель и умелый телохранитель. Я его у конкурентов переманил. Там два покушения было, и ни одного успешного. Правда, последнее отразилось на самом Гоше. Его подстрелили. В доме быстро принимаю душ и переодеваюсь, но уходит полчаса. Я нервничаю, потому что уже сильно опаздываю. С Ромой хотел увидеться, но няня сообщает, что он улегся на дневной сон. Подхватываю коробку и выхожу на улицу. Немного прохладно, и начинает моросить дождь. «Хорошо, Гоша остался. Он сегодня будет моим водителем, о чем тут же ему сообщаю. Машину, правда, мы сменяем. Мне легче на моем внедорожнике, чем на седане, который я передал Лере». По пути пытаюсь дозвониться ей, но она по-прежнему не отвечает. Точно обиделась. Я не мог пораньше, хотя и обещал ей, что успею. На этот праздник ехать не хотелось. Я не знал там почти никого». Да и такие дни рождения мне никогда не нравились. К тому же для должности плохо. Но Леру пригласили, и отпустить ее одну было бы неправильно. Она точно с Элиной поехала. Даже пригласительные забыла. Они лежат под лентами коробки. Я достаю оба, держу в руке. Предъявлю на входе. Лере звонить больше не пытаюсь, понимаю, что не ответит. Найду ее на дне рождения. Гошу прошу ждать нас. Думаю, мы будем недолго. Час, максимум два. Ни с кем о работе я разговаривать не буду. А что еще делать? На входе охрана проверяет приглашение. Своей отдаю сразу, говорю, что моя жена уже внутри. Подарок кладу к остальным. Там, насколько я знаю, украшения и деньги. Лера выбирала, я только согласился. По пути встречаю нескольких знакомых людей, когда замечаю Германа, удивляюсь. Он не говорил мне о предстоящем дне рождения, но мы и меньше общаемся в последнее время. Он нырнул с головой в работу на компанию, я в Леру. Некогда. Черт, он руководитель и директор моей компании, и я настолько ему доверяю, что в последнее время даже не спрашиваю о продвижении бизнеса. Знаю, что он идет в гору. «Привет», — протягиваю ему руку и хлопаю по плечу. «Где бы мы еще встретились?» «И правда, ты один?» «Лера должна быть здесь. С именинницей поехала, не видел?» «Да нет, я ее точно бы заметил, людей не так много. Ты уверен?» «Уверен, конечно». По правде начинаю сомневаться. В зале людей не так много, и среди них Леру я не вижу. Напрягает, и неприятное чувство появляется под ложечкой. Волнительно. Из-за этого с Германом нормально поговорить не получается. Я отвечаю односложно и ни о чем не спрашиваю, и он замолкает. После неловкой паузы я прошу его провести меня к имениннице. Ее я, кстати, тоже не вижу. Вышли куда-то вместе? Слушай, Эвелины тоже нет. В смысле нет, удивляется Герман. Она в метре от нас с мужем стоит в бежевом платье. Я присматриваюсь. Действительно она? Я ее не заметил. Богдан Олегович, ее муж тут же протягивает мне руку. Не ожидал вас здесь увидеть. Моя жена не смогла отказать вашей, а я ей. Я смотрю на Эвелину. Что-то в ней мне кажется не таким. Я хмурюсь, силясь вспомнить, что именно. Понимаю, что и Эвелина, и ее муж смотрят на меня странно, а потом до меня доходит. Волосы. Все это время я искал копну рыжих волос, а женщина передо мной блондинка. На фотографии, которая была у нее в деле, волосы тоже светлые, Но когда Лера говорила о рыжих, я значения этому не придал. Девушки каждый день внешность свою меняют. Вообще, я не силен в нынешней моде и возможностях парикмахеров, но почему-то уверен, что за день превратить рыжий в такой блонд сложно. Да и смысл, если платье они искали именно под рыжие волосы. Я понимаю все за мгновение до вопроса. «А где ваша жена? Мечтаю с ней познакомиться». «Это Эвелина, та, с которой моя Лера вроде как уже несколько недель ездит на ужины, и с которой сегодня уехала из дома». Я едва сдерживаю себя от того, чтобы сжать шею этой женщины и спросить, где моя жена. Успокаивает только то, что она понятия не имеет. Они никогда не виделись и не общались, а я полный идиот. Попросил все данные у Леры, все, кроме фотографии. Выглядело все правдоподобно. Каждая история, что рассказала Лера, соответствовала этой женщине. Не было причин сомневаться, хотя тревожные звоночки появлялись с первого дня их знакомства. Я ведь чувствовал, что-то не то. Но не навязываются незнакомые люди другим в подруги. «Все в порядке?» — уточняет Давид. «Вы словно растеряны». «Гера, нужна твоя помощь. Вы простите, но я поеду. С праздником. Мой подарок в куче других. Больше на празднике я не останусь». Со стороны мой уход наверняка кажется бегством, но это не имеет значения. Пока мы с Герой идем к выходу, я набираю Вову и Артема. Вову, чтобы поднял всех, кого найдет, Артема, чтобы начинал собирать своих ребят. Моя Лера все это время общалась с кем? Рыжие волосы, мать твою! У скольких женщин нашего города такие же? Пока отчитываю Артема, силюсь вспомнить, в какой именно день они выбирали платье. Вспомнив, требую у него поехать в торговый центр и по камерам пробить женщину, с которой они ходили. Если для этого потребуется разбудить директора, наплевать. Пусть будет. Следователей, ментов, всех. Что происходит? Герман сзади выглядит напуганным. 2 недели моя жена общалась с Эвелиной, а я только понял, что это была не она. У Давида есть еще женщина? Нет, конечно, у него одна жена, и ты ее только что видел. И она мечтает познакомиться с Лерой, в то время как Лера ездит с ней на ужины. Я ни хрена не понимаю. Что понимать? Ее из дома увезла посторонняя женщина. Умело сымитировала Эвелину. Дата рождения, история жизни, ее мужа и даже адрес. Она все передала моей Лере, а та передала мне. Единственное, что я не попросил, ее фото. Кому в голову придет выдавать себя за другого? Людей поднял? Я своим позвоню. Через несколько минут рядом с нашим автомобилем оказывается Давид. Я могу помочь. У меня есть знакомые, частные детективы, если нужно. Обычно мне не свойственно делиться проблемами с посторонними. Но мне ли не знать, что частные детективы работают куда расторопнее полиции? Даже для губернатора полицейские не смогут сделать, что нужно, потому что попросту не умеют. «Откуда вам известно?» – спросил Гера, заканчивая разговор по телефону. Герман всегда и всех проверял. Я у него эту перестраховку перенял, но пропустил самый важный момент – фотографию. Я должен был убедиться, что моя жена общается действительно с той женщиной, на которую я доставал информацию. Это ведь так просто, а я не справился. Увидел ваше удивление, когда моя жена сказала, что хочет познакомиться с Валерией. Ну и само присутствие Богдана Олеговича обескуражило. Я каждый год высылаю приглашение, но приняли его только сейчас. Остальное услышал минуту назад. «Звоните своим детективам». «Ты уверен?» – переспрашивает Герман. «Нет, но выхода у нас тоже нет. Давид, она была с этой женщиной в Афинах. В четверг. Пусть по камерам пробьют». Герман просит меня успокоиться и остыть. Я заведен до предела. Волнуюсь, нервничаю. С кем она сейчас? В безопасности или нет? Уверен, что нет. Угрожает ее жизни что-то или ее похитили ради выкупа? Я все деньги готов отдать, лишь бы мне позвонили. Успокоиться я, конечно же, не могу, как и сидеть на одном месте. Моя Лера где-то там, вдалеке от меня, с другой женщиной. А может, уже и не только. Кто заказал ее похищение? Кому это понадобилось? На то, чтобы проверить по камерам, с кем она была, нужно время. Оно тянется, и я начинаю злиться. Давид подключил своих ребят, пытаемся засечь телефон Леры, но ничего не выходит. То ли там отключили интернет, то ли его вовсе где-нибудь выбросили. Волнение только разрастается, нервы на пределе. Я не могу сидеть, стоять. Выкурил несколько сигарет, хотя зависимости перед никотином у меня никогда не было. Мы все еще стоим перед клубом, потому что я понятия не имею, что делать дальше. Ехать ее искать? Город огромный, миллионник. Она может быть где и с кем угодно. Ее похитить могли по распоряжению Игоря. Хотя я сомневаюсь. У него ни денег, ни связи не осталось. Я постарался, обнажив всю его пустую и гнилую душу. Мои конкуренты – бывшие женщины. Стоит мне подумать об этом, как мой телефон взрывается звонком. На экране имя Эльвиры. Мой мозг складывает все в пазл задолго до того, как я слышу в трубке ее голос. «Богдан!» – она всхлипывает. «Я не знала, что она, что вы, что будет ребенок!» Я сжимаю руки в кулаки от злости. «Где вы?» Эльвира молчит и плачет. Истерически ноет мне в трубку. Пытается вызвать сочувствие. Его никогда не будет. «Эльвира, где вы? Скажи мне адрес!» Гера и Давид напрягаются, понимая, что речь идет о Лере. Эльвира все еще молчит, раздражает. «Я оставлю ее в машине», — Богдан всхлипывает. «Она отключилась. Я не хотела. Она сказала мне слишком поздно». «Где Эльвира? В какой машине? Адрес?» Она диктует мне примерные координаты. «Это трасса. Ехать туда час, обратно столько же». Я пытаюсь спросить, в каком Лера состоянии, но Эльвира уже отключается. И трубку она не берет. Мы тут же садимся в машину. Давид едет за нами, звонит жене и успокаивает ее, убеждает, что ничего страшного не случится. Он обязательно вернется, и она познакомится с Лерой. В этом не уверен. Сейчас хочется закрыть ее где-нибудь и никогда не выпускать. На Эльвиру я бы подумал в последнюю очередь. Она не рыжая, хотя сейчас нацепить парик несколько минут. Ну и мы с ней спокойно разошлись. Она ни разу меня после не трогала, не приходила, не донимала звонками и сообщениями. Понятия не имею, какие цели она преследовала, но хорошо, что позвонила. Испугалась или пожалела ребенка? Ребенок. Внутри все сжимается сильнее. Пока мы гоним туда авто, я вызываю скорую. Точных координат у нас нет, но я требую, чтобы бригада выехала. Как только мы найдем ее, я объясню ребятам, куда ехать. Так будет быстрее. Бригада медиков нам потребуется, а везти ее в город терять целый час. За рулем Герман. Я сижу рядом. Пристегнулся ремнем безопасности после нескольких напоминаний друга. Внутри такое чувство, что все выжгли и ничего живого не оставили. Все эмоции разом куда-то улетучиваются, а в голове кружится одна единственная мысль. Что если Эльвира соврала, и я найду Леру без признаков жизни?